Я абсолютно уверен в насущной необходимости немедленно выходить на контакт с обнаруженным нами магом. Голос Квашенникова при разговоре с первым заместителем директора ФСБ был сух и официален. На этот раз сотрудники, непосредственно осуществляющие слежку, отделались легкими обморожениями, а бригада поддержки выведена из строя техникой и сильным испугом. Начальник отделения оперативников всерьез опасается за свою семью, и после его доклада я склонен согласиться с его опасениями. Проводя аналогии с делом Давыдова, я имею все основания предполагать, что если слежка будет продолжена, то имеется высокая вероятность человеческих жертв, в первую очередь среди сотрудников моего отдела и, возможно, их близких. Если вы помните, то многие из расследовавших то дело специалистов, не желавших непосредственно зла родственникам мага, но могущих причинить его в процессе расследования, также получали предупреждение в виде легкого ожога рук. Гибель происходила только в случае, если после получения такого предупреждения их деятельность продолжалась. Боюсь, что в данный момент мы получили именно такое предупреждение. В связи с этим, во избежание неоправданных потерь среди моих сотрудников, я прошу санкцию на немедленный контакт или хотя бы временную приостановку наблюдения. «Я понимаю ваши резоны», – раздалось в трубке спустя пару минут задумчивого молчания. «Да, понимаю, но санкции дать не могу. Полковник Давыдов сейчас занят, и доставить его к вам в течение ближайших суток невозможно. А согласно мнению психологов, относительно этого найденного, наиболее высокие шансы на положительный результат контакта возможны только в присутствии лиц, также обладающих магическими талантами». «Но мы не можем ждать сутки!» – с отчаянием в голосе воскликнул Квашенников. «Эти твари! У нас повреждена большая часть автопарка. Им, видите ли, понравилось охотиться на автомобили, принадлежащие сотрудникам отдела. И мне очень не нравится мысль, что в какой-то момент им надоест гоняться за оперативными машинами, и они переключатся на их водителей и пассажиров». «Все настолько серьезно?» – переспросил его собеседник. «Еще как», – со вздохом признал Петр Иванович. «Знаете, во дворе третьего корпуса у нас БТР-80 не весь с каких пор стоял. Ну, стоял себе и стоял, ржавел потихоньку. До этой ночи стоял. Сторожа до сих пор от шока отходит. И пить зареклись на всю жизнь. Должен признать, разбросанные по двору клочки брони с отпечатками волчьих клыков произвели на меня, да и на других сотрудников, кто это видел, неизгладимое впечатление. Если хотите, могу переслать фотографии. Или обгрызанный ствол от КПВТ на память выслать». «Вышли», — легко согласился его собеседник. «Только не мне, а экспертам-аналитикам». «А они уже смотрели. Говорят, что это отпечатки зубов практически идеально совпадают со следами зубов представителей вида Canis lupus, то есть волка серого обыкновенного. Единственное, что их смущает, это аномально большие размеры и то, на каком материале были оставлены эти отпечатки. Да и согласно наблюдениям, атакующие – это невероятно крупные волки белого цвета с красными глазами, способные передвигаться по воздуху, рассыпаться множеством снежинок и вновь собираться из снега. Кроме того, все сталкивающиеся с ними сотрудники обращали особое внимание на размеры и остроту их зубов. Пока от этих клыков страдали только машины сотрудников и их табельное оружие. Но...» «Уточните-ка насчет оружия». Голос трубки заметно посторожел. «Я все написал в отчете, направленном на ваше имя». «О том, который вы отправили сразу перед звонком? Вы думаете, я успел его прочесть? Изложите устно». «Слушаюсь». «В общем, у одного из оперативников группы прикрытия не выдержали нервы, и он незадолго перед рассветом попробовал обстрелять этих волков из табельного оружия. Глупость, конечно, несусветная, однако в данном случае она сыграла положительную роль. В результате нам удалось узнать, что, во-первых, эти создания полностью неуязвимы для пуль, более того, они их практически не замечают, а во-вторых, даже будучи атакованными, убивать они этого дурака не стали. Вырвали пистолет из руки, немного пожевали, хорошенько погоняли бедолагу Осипова по всем окрестным буеракам, а затем загнали его назад в оперативный фургон. В общем, он отделался вывихнутым запястьем, синяками и перепачканными штанами». «Так что же вы тогда панику поднимаете?» — недовольно переспросили в трубке. «Погрызенные машины – это, конечно, неприятно. Но такие потери мы себе позволить можем. Товарищ генерал, обиженно протянул Квашников. Машина-то дело десятое. С потерей техники мы, конечно, можем справиться. Но у меня есть серьезное опасение, что если слежение без выхода на контакт будет продолжено, то маг может считать, что мы не поняли его намеков. И в этом случае, боюсь, пострадавшими машинами мы уже не отделаемся. Все понимаю, вздохнул его собеседник. Но Давыдов сейчас действительно занят, и оторвать его до истечения суток никак невозможно. А без него, согласно заключениям психологов, шансы на успех контакта невелики. В этом случае мы просто не имеем права рисковать. Поймите, маг, способный обучать других, невероятно важен для нас. Думаю, вы это и сами понимаете. А если попробовать привлечь к операции других членов этой семейки? Осторожно поинтересовался Квашников. А как? Ты думаешь, может к такой эскападе отнестись Владимир Давыдов, когда после возвращения узнает, что его жену или дочь мы привлекали к обеспечению безопасности при общении с потенциально опасным магом. Причем магом неизвестной силы, существующим, отличным от нуля шансом того, что он может преодолеть данную Олегом Давыдовым защиту. Я понимаю. Горестно вздохнул Квашников. Понимаете, вот и отлично. Смягчился его собеседник. Впрочем, я разрешаю вам предоставить всю информацию по этому делу Софии Владимировне Давыдовой. Если она по собственной инициативе захочет поучаствовать в контакте, то я думаю, что полковник Давыдов не будет этим возмущен. А нельзя ли его об этом спросить? Осторожно поинтересовался Петр Иванович. Увы, горестно вздохнули с той стороны трубки. Пока связь с ним невозможна. Так что действуйте на свой страх и риск.